Калин царь. Лазутчик, повешенный соловьем на суку, не соврал. Действительно, войско Калина-царя находилось всего в неделе пути от Киева. Основу несметной рати составляли степные варвары печенеги, которых греки называли подцинаками, византийцы – подцинокитаями, ляхи – пенцинокилями, венгры – бессенями, арабы – банджаками. Но хотя разные народы давали варварам разные имена, боялись их все одинаково. И если уж разговор зашел об именах, то надо сказать, что печенежский царь на самом деле носил имя, звучащее для русского уха как собачий лай. Поэтому славяне прозвали его Калин или Галин от слова «галь», обозначавшего крикливую воронью стаю, на которую походило степное войско, такое же огромное и неистребимое. Легко победить человека, у которого есть привязанности. Разрушь его дом, отбери хлеб, возьми в плен родных, и он сломается. А вот кочевников сломать было непросто. У них не было дома, родственные связи они ни во что не ставили. Что же касается хлеба, то они просто не знали, что это такое. Да и вообще, без еды печенеги могли свободно обходиться 2 недели. А когда становилось невмоготу, они надрезали жилу на ноге коня и пили горячую кровь. А если к тому же удавалось поймать мышь или ворону, то это уже был настоящий пир. Да что там говорить. Однажды, рассказывает древний историк, подцинаки так долго держали в осаде китайский город Хашгар, что съели всех окрестных мышей, ворон и лисиц, запивая дичь кровью своих скакунов. Другие бы отступили, но Калин царь отступать не привык, поэтому, когда наступил настоящий мор, он приказал взять каждого 10-го воина и съесть. И что вы думаете? Взяли и съели, хотя каждый 10-й был родственником каждого 3-го. Но в этот раз печенегам еды хватало, потому что перед походом они сделали изрядные запасы. Кроме того, за войском шли несколько огромных овечьих и кобыльих стад. На нечастых, но продолжительных привалах кочевники закалывали несколько десятков овец, туши которых варили в больших котлах или жарили на железных противнях, плоских сковородах из листового железа. Мясо раздавалось по старшинству, но всем поровну. Исключение составляли Калин-царь и его ближнее окружение, сыновья, зятья и главы родов, мирзы. Они ели сколько хотели, разрывая мясо руками и наслаждаясь видом крови и жира, обильно стекающего по унизанным золотыми перстнями пальцам. Кочевники не просто трапезничали, а совершали обряд поклонения ненасытному бесу чревоугодия. Чтобы продлить наслаждение, многие щекотали небо специальным перышком и, изрыгнув пищу, ели снова, вытирая руки о траву и одежду. Вода в степях попадалась нечасто. Ее заменяло кобылье молоко, поэтому миски после еды варвары никогда не мыли, а просто споласкивали мясной похлебкой. Короче, не жизнь, а мечта неряхи. Кроме печенегов, в войске были представители и других кочевых народов – торков, половцев, бериндеев, монголов и каракалпаков. С ними Калин-царь заключил союз, или берег. Обычно он скреплялся не печатями, а берегами между сыновьями и дочерьми кочевых правителей. Поэтому полчища Калина представляли собой весьма сплоченную силу. Кстати, слово «берег» на Руси превратилась в брак, из чего следует, что крепкая семья – это сила. Царь знал, что непременно разрушит Киев и завладеет богатствами князя Владимира, о которых ходили легенды. Он был так уверен в этом, что решил напасть вслепую, наглым наскоком, без выяснения того, какую силу может противопоставить противник. Конечно, тут была доля риска, однако чем рисковал Калин-царь в случае неудачи? Потери нескольких тысяч воинов? Но разве это риск для предводителя бесчисленного войска? Калин-царь был настолько уверен в победе, что даже решил не оставлять в арьергарде, то есть в тылу, резерв, как он это делал обычно. Однако сегодня эта уверенность пошатнулась, потому что ночью ему приснился странный сон. Царю привиделось, что над его ставкой, круглой палаткой из прутьев, обтянутых конскими шкурами, кружит голубь. Само это уже не предвещало ничего хорошего, потому что Калин голубей не любил. А за что их любить? Кости да перья, а мясо шиш. Однако дальше стало еще хуже. В небе появился огромный орел с клювом, похожим на железный крюк. Заметив под собой голубя, он прижал крылья к бокам и бросился в стремительную атаку. Еще мгновение, и голубю конец. Калин-царь даже улыбнулся во сне, представляя, как на землю, медленно вращаясь, опускается маленькое перышко. Но не тут-то было. Неожиданно голубь расправил крылья и устремился вверх. Через мгновение раздался такой удар, словно столкнулись две горы. От этого царь во сне даже зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел, что орел со сломанной шеей летит к земле, а голубь, как ни в чем не бывало, парит в синем небе. Проснувшись, правитель позвал к себе Тасуккана, монгольского мирзу, славящегося своей мудростью. Выслушав сон, Тасуккан долго сидел с закрытыми глазами, покачиваясь из стороны в сторону, а потом спросил: «Какого цвета был голубь, повелитель?» «Белого». «А орел?» «Черного». «Красавица, не орел! Не понимаю, как ему голубь шею сломал?» Тасуккан опять закрыл глаза и долго шевелил губами. «Плохо дело, царь», — наконец сказал он. «Черный орел — это ты, а вот кто белый голубь — не знаю». «Может, киевский князь?» «Нет, не он. Владимир — правитель, а не воин. К тому же он не белокудр. Похоже, появился у князя новый батыр». «Откуда? Я всех его богатырей знаю». «Значит, не всех». Калин грозно сверкнул глазом и хлопнул в ладоши. В дверях ставки тут же появился нукер, посыльный по-нашему. «А ну-ка, позови Сартака!» Даже не глядя в сторону слуги, приказал царь. Сартак был мужем его старшей дочери Алмагачлар. Это имя было весьма сладкозвучно, потому что в переводе означало «яблоню». Что означало имя Сартак, Калин-царь точно не знал, потому что его зять был половцем, но очень хотел, чтобы оно происходило от слова «сарай», то есть «дворец». Возможно, так оно и было, и эта догадка тешила его самолюбие, ведь тогда получалось, что его яблонька из сада перебралась во дворец. А вот это уже было сущей правдой, ибо Сартак обладал огромным богатством и к тому же отличался крепкой статью, острым умом и невероятной жестокостью. «Что скажешь, Сартак?» — спросил Калин-царь, когда тот выслушал ночную историю. «Я не звездочет и не толкователь снов», — степенно ответил половец, намекая на Тасуккана, которого терпеть не мог. «Я воин и привык смотреть смерти в глаза. Но когда на ратном поле я вижу нечто странное, то не лезу в бой, пока не пойму, что происходит». «Красиво сказано. Да толку в твоих словах мало», — пожал плечами Тасуккан. «Замолчи, я тебе слова не давал», — одернул мирзу царь. «Так что ты предлагаешь, Сартак?» «Я предлагаю не нападать на Киев внезапно. К чему нам эти хитрости, когда твоя армия в 10 раз превосходит армию руссов? А если сравнить выучку их воинов и наших, то в 20 раз». «Я это знаю», — нетерпеливо перебил царь. «Делать что?» «Давай пошлем им по велению ярлык, чтобы дали выкуп. Если они согласятся, значит, сон не в руку. Значит, нет у них никакого батыра, который может сломать шею нашему орлу. А раз так, то мы выкуп возьмем, а потом все равно нападем». «А если не согласятся?» — опять встрял в разговор Тасуккан. «Тогда мы им предложим поединок 1 на 1. Пообещаем, что в случае поражения отступим от Киева. Ради этого они выставят своего лучшего бойца». А если он окажется голубем из моего сна, то кто с ним сразится?» «Да кто угодно, хотя бы наш почтенный толкователь Тасуккан». От этих слов желтое лицо монгола побледнело, а в узких глазах промелькнул нескрываемый ужас. «Я мирза», — наконец проговорил он. «И мне не пристало драться с простым воином?» «Не трясись», — с ядовитой усмешкой успокоил его Сартак. «Ведь бой будет честным. Как только их голубь вылетит за городские ворота, мои воины разорвут его на куски. А потом в один штурм возьмут Киев, который уже никто не защитит». «Хороший план», — одобрил слова любимого зятя Калин-царь. «Так и поступим. А пока я хочу посмотреть, как далеко бьет мой новый лук. Сартак, выставь по три воина в 500 и 1000 шагов от ставки. Моих? Нет, Тасуккана. Лук монголы делали. Вот на монголах и проверим». «Но, царь, у меня не так много воинов, как у Сартака», — возразил Мирза. «Ничего, возьмем Киев, наделаешь себе новых», — расхохотался правитель. «Там, говорят, женщин хватает. Ну что сидишь? Выполняй команду. Только людей покрупнее бери, чтобы я не промахнулся».